«А я думаю, как раз-таки спит», — возразил Рудин. «Ладно, под мою ответственность. Вы же не в частную собственность машину забираете, можете хоть на мур ее оформить, а мне просто командировочное выпишите с соответствующей пометкой. Подала идею нет, потом наших ребят привезете и заберете машину себе, годится», — согласился начальник мура. Проснулся Сергей рано, но 4 часа ему хватило, чтобы выспаться. Поприветствовал Рону с неизменной кружкой кофе на кухне и сел позавтракать. «Солдатики только под утро угомонились», — сказала она через некоторое время. «Пусть играются. Надо не забыть амулеты им подзарядить перед отъездом. Я скажу нашим, чтоб проследили. Чего так рано подскочил? Вроде выспался», — ответил Сергей, прислушиваясь к себе. «Дел опять-таки много. Надо хоть часть успеть разгрести, пока народ не забегал с выпученными глазами. Может, чем помочь?» — предложила Рона. «Нет», — покачал головой Сергей. «Надо писать по персоналиям, теперешним и будущим. Ты этого просто не знаешь. Еще хотел с амулетами поработать. Кстати, об амулетах». Подалась вперед вампирша. «Почему ты используешь только 2 их вида?» «Потому что они простые. Потому что некогда было с другими экспериментировать. И главное, у меня не получается делать энергетические линии тонкими. Плетения я не просто так называю плетениями. Они состоят из большого числа энергетических линий, изогнутых и переплетенных определенным образом. Почти все известные мне базовые структуры сохраняют устойчивость самостоятельно даже без подпитки энергией. Это позволяет создавать плетения блоками, стыкуя их между собой. Динамический щит и скрыт, сами по себе, простые плетения, завязанные на ауру. В этой комбинации именно аура производит обработку информации, а плетение реализует задающую и силовую часть. Поэтому они достаточно компактны, чтобы я мог поместить их в небольшой предмет. Плетение малого исцеления на 3 порядка сложнее, хотя и оно завязано на ауру лекаря. Амулет, который его вместит, будет размером с вон то ведро. Сергей показал на 15-литровое ведро с водой. А что мешает сделать линии тоньше? Структура перестает быть стабильной и разрушается, ответил Сергей. Хоть и не сразу, но это происходит. Мне не хватает концентрации сознания, чтобы все держать под контролем и одновременно создавать следующий блок. А если по частям погружать плетение в амулет, не получится. Если плетение или его часть есть в амулете, то добавить туда ничего не получается, только предварительно разрушив старые. Из скрыта вышел Тихол и подсел к ним за стол. «Доброе утро всем!» – поздоровался он. «Давным-давно», – начал вампир. Сергей невольно улыбнулся. «Да я старый, но многое помню», – заметил улыбку вампир. «Так вот, давным-давно была школа артефакторов, не магов. Как это возможно?» – удивилась Рона. «Не перебивай старших и все поймешь», – посоветовал Тихол. «Школа просуществовала больше 300 лет, пока ее не уничтожили маги. Конкурентов никто не любит. Я знал секрет этой школы. Опустим неважные сейчас подробности. Вся суть изготовления амулетов была в том, что плетения, как ты их называешь», — Тихол посмотрел на Сергея, — «изготавливались из очень тонкой проволоки». «Подожди», — Сергей поднял руку в восстанавливающем жесте и задумался. «Теоретически это может сработать», — он улыбнулся. «Я создаю канал, который служит как проводник для энергии при ее подаче», — принялся Сергей рассуждать вслух. «Но я создаю канал на уровне энергии. В данном случае это уровень энергии жизни или смерти, по классификации моего мира. Но энергия также взаимодействует с разными веществами и металлами. Теоретически можно создать плетение из металла, и оно будет работать так же, как и созданное чисто энергетически. Не забывай, там был другой мир, с немного другими законами», — предостерег его от поспешной радости Тихол. «Каждому типу энергии соответствовал свой металл и материал, которым заливалась полученная конструкция. Возможно, в этом мире все будет даже проще», — возразил Сергей. «Здесь нам известен только один тип магии. В прошлом моем мире проблема с уменьшением размера энергетических линий не стояла. Нужен был только талант у артефактора. К тому же, если амулеты на магии смерти я мог изготавливать пачками, то амулетов на магии жизни я не встречал. Зачем продавать амулеты, которые лишат тебя заработка?» — улыбнулся Тихол. «Не столько поэтому», — возразил Сергей. «Здесь опять все упирается в сложность. Среднее исцеление, которое можно создать как отдельный амулет, так как оно может работать автономно, еще на 2 порядка сложнее, чем малое исцеление. Соответственно, амулет получается очень дорогим. Услуги мага выйдут дешевле. Здесь оно омолаживает. в том мире просто вылечивала все повреждения. Почему, интересно, так происходит? Спросила Рона. Навскидку могу сказать, что среднее исцеление использует для лечения данные с третьего слоя ауры. В прошлом мире этот слой содержал информацию о здоровом состоянии тела, своего рода эталон, но эталон, привязанный к возрасту. Здесь эталон – это пик развития тела, который, похоже, слабо меняется со временем, пояснил Сергей. Если бы среднее исцеление в том мире омолаживало, то такой амулет непременно бы создали, несмотря на стоимость. А в этом мире ты не хочешь создать подобный амулет? Спросил Тихон. Конечно, хочу, с сарказмом ответил Сергей. Причинять добро и наносить пользу всем без разбора – это же смысл моей жизни. Все сидящие за столом тихонько посмеялись. Надо проверить идею Тихола. Поднялся Сергей со стула. Рона, где нет, хранит свои побрякушки. Скоро она сама все расскажет, ответила вампирша. Едут на двух машинах. Неплохо вы набрали заготовок. Почесал ежик волос на затылке Сергей. Это где такое рыбное место? Местное криминальное дно, ответил Крон. Я тоже в недоумении. Такой большой процент годных тел для судей среди криминала. Похоже на шутку судьбы. Да уж, и нет, я смотрю, затарилась. Как только машина не развалилась. Сергей махнул рукой в сторону грузовика, с которого нет сгружал разнообразные чемоданы и сумки. Магазин галантереи, что ли, ограбила. Он подошел к нет и помог ей с перетаскиванием сумок. Те оказались тяжелыми. Я смотрю, поездка удалась, спросил Сергей, когда с разгрузкой было покончено. Более-менее, ответила девушка. Одно не пойму, куда тебе столько камней? Судя по весу, там далеко не одни камни. Ну естественно, о бедной девушке никто же не подумал, вот и приходится остатки для себя собирать. Там по весу половина золотого запаса страны, отсмеявшись, сказал Сергей. Хороши остатки, если бы золотого, вздохнула нет, изображая печаль. Там большая часть, это серебряные изделия, золота совсем немного, килограмм 20 всего, действительно немного. Если одно предположение подтвердится, то это вообще можно считать крохами, только для внутреннего потребления. Господин генералиссимус, серьезно заговорила нет, у меня начинают появляться претензии к разбазариванию добра, добытого лично мной. Кто-то говорил, что халява до добра не доводит, а сам при этом приучает местное руководство к откровенной халяве. Кроме еды и крыши над головой нам ничего взамен потраченных усилий и ценностей не предоставили. А ведь ты права, задумался Сергей. Надо поднять этот вопрос. К ним подошел Крон. Сергей, у нас появилась еще одна серьезная проблема. Вампир протянул к нему кулак и разжал его. На ладони лежала сильно деформированная пуля. Внимательно рассмотрев ее со всех сторон, Сергей сделал вывод. Прошла сквозь динамический щит и застряла в кольчуге? Да, но все-таки замедлилась или была на излете, ответил Крон. Хотя какой там излет при стрельбе в упор, серебро. Попытка напитать энергией металлу провалилась. Кто-то перечитал книжек про нечисть. Что со свидетелями? Виновных устранили, а не виновных. Крон сделал паузу. Усыпили и отправили плавать. Хитро. Дождались, чтобы все хорошо нырнули. Да, свидетелей остаться не должно. Все равно с этим надо будет что-то делать, вздохнул Сергей. Сомневаюсь, что такой придурок один на планете. А с теми, которые виновны, что потом сделали? Раскрошили в пыль и развеяли, ответил Крон. Меня вот интересует, куда девается вода, когда вы забираете всю энергию жизни из тела? Задал Сергей вопрос на совершенно другую тему. Не знаю, Крон задумался. Вода – это жизнь. Забираем жизнь, исчезает вода. Вода – это жизнь. Вода – это жизнь. Пробормотал Сергей. Ты гений. Глава 5. Командир, ты просил сообщить, когда появится Гришаев. Прозвучал голос Крона за спиной, в то время как Сергей закончил снимать блоки очередному новорожденному вампиру. Это хорошо. Сергей потянулся. Давай его ко мне в кабинет и сам подходи. Заодно распорядись насчет еды. Перекусить пора уже. Сделаю. Кивнул Крон. В коридоре Сергей встретил Наташу. Как Архонт? Спит, ответила Драу. Он так опять неделю проспит. Мне, что, эту неделю возле него сидеть? Раз не хочешь сидеть, то не будешь. Но пару дней точно придется поприглядывать за ним. Потом найдется тебе другое задание, успокоил ее Сергей. Скорее бы, вздохнула девушка. Он пошел дальше. Гришаев ждал возле кабинета. Чего не заходишь? Спросил его Сергей. Так там тебя еще нет, там зато стулья есть. Не набегался еще? Я уже и набегался, и насиделся, ответил Гришаев. Вот только належаться не получается. Пошли, еще тебя загрузим. Может,

сказал Сергей. А такой воды уже сейчас я могу изготовить примерно тонну в день. И это мы только начали исследование. Звучит очень заманчиво и оптимистично. Не сглазить бы. Василий Петрович сплюнул через левое плечо и постучал по дереву. Зря вы улыбаетесь. Хирурги, одни из самых суеверных людей. Да на здоровье. Рассмеялся Сергей. Я все равно полы не мою. Глава 6. Давайте сегодня без усыпления. Попросил Судоплатов после того, как они поздоровались. Хорошо, согласился Сергей. Тем более есть уже другой способ вернуть вас в рабочее состояние. Представьте своих спутников. Шубников Алексей Васильевич, которого вы так сильно хотели видеть. А это Лосев Виктор Семенович, представитель ставки по Ленинградскому фронту. Пойдемте ко мне в кабинет, предложил Сергей, после обмена приветствиями. Итак, молодой человек, зачем я вам так срочно понадобился? Спросил Шубников, когда все расселись за столом. Сначала отведайте водички, с дороги. Сергей из фляжки разлил воду по стаканам и пододвинул их гостям. А существеннее ничего нет? Задал вопрос Лосев. Будет, но позже, ответил Сергей. Надеюсь, не отрава? Задал вопрос Судоплатов, нюхая воду. А оно мне надо? Спросил, улыбаясь, Сергей. Пейте. У этой воды есть плохая особенность. Она теряет свои свойства очень быстро. Так что не тяните. Первым выпил Лосев. За ним все остальные. Вот теперь продолжим. Сергей оглядел гостей, с которых слетали следы усталости. Алексей Васильевич, как у вас идут работы по искусственным корундам? Почти никак. Работает несколько экспериментальных установок по методу Верниля. Стабильного ювелирного качества кристаллов пока не добились, да это и не наше основное направление. Вы привезли кристаллы? Спросил Сергей. Да, но их немного. Все, что разрешил взять особый отдел, развел руками Шубников. Показывайте. Сергей перевел взгляд на Судоплатова. Павел Анатольевич, долго эти игры будут продолжаться? Я отдал четкий приказ. Сейчас с самоуправством на местах уже разбираются. Чтобы вас успокоить и оградить от резких движений, могу сообщить, что сейчас готовится спецсамолет из Свердловска с сапфирами и рубинами Гохрана, со всеми, которые не представляют исторической и культурной ценности. Хорошо. Сергей разглядывал мелкие камни с многочисленными включениями. Алексей Васильевич, вы привезли мне фактически ни на что негодный брак. У вас его так много? Проблема с сырьем для получения кристаллов. Из сырья низкого качества получается вот это вот. Он указал на горку камней, лежащую перед Сергеем. Более качественное сырье получается неоправданно дорогим, и производство корундов теряет смысл. То есть, при подходящем сырье вы уже сейчас можете обеспечить кристаллы нормального качества? В принципе, да. Есть еще проблема неравномерности окраски, но она опять упирается в качество сырья. Окраска меня совершенно не интересует. Мне как раз предпочтительнее бесцветные кристаллы, а материалом для синтеза корундов я вас обеспечу. Тогда не вижу никаких трудностей. Я вижу, улыбнулся Сергей. Мы только начали разговор. Вам знаком метод Чохрольского, естественно, но для него нужны соответствующие оборудование и ценные тугоплавкие материалы. Вам выделит необходимое количество. Мне требуется завод по производству корундов в промышленных масштабах. Шубников удивленно перевел взгляд с Сергея на Судоплатова. Тот в ответ пожал плечами. Следующий завод, который мне нужен, продолжил Сергей, должен производить монокристаллы кремния высокой очистки. Частота 9, а лучше 10 девяток. Зачем? Удивился Шубников. В свое время узнаете. Хотя, Сергей на секунду задумался. Вы знаете, как выглядит современная рация? Имею представление. Представьте ту же рацию, но размером со спичечный коробок. Вот для этого мне и нужен кремний. Судоплатов тихонько крякнул. Кремний такой частоты можно получить только при многократной зонной плавке. Вам знаком этот процесс? Знаком, кивнул Алексей Васильевич. Но больше теоретически. Надо это знание переводить в практическую плоскость, сказал Сергей. Собирайте всех специалистов, до которых сможете дотянуться. Скоро с фронта начнут возвращать высококвалифицированных рабочих, ученых и студентов вузов. Не упускайте возможности расширить штат. Откуда такая информация? Спросил Судоплатов. У нас в ближайшее время должен состояться разговор с Иосифом Виссарионовичем. Уверен, я найду аргументы для принятия такого решения. А воевать, кто будет? проворчал недовольный Лосев. «Если вот с этой водичкой все удастся», — Сергей потряс фляжкой с остатками воды, — «то просто быстрый возврат раненых в строй с запасом компенсирует отток умных голов с передовой на более подходящее и полезное для страны место. К тому же много комиссованных по здоровью можно будет поставить под ружье, слегка подлечив. Это было бы замечательно», — заявил Шубников. «Столько талантливой молодежи в окопах гибнет. Направлений для работы и исследований у вас, Алексей Васильевич, будет много. Организуйте хоть новый университет, хоть НПО. Но в кратчайшие сроки вам придется освоить новые технологии не только в лабораториях, но и в производстве». «Что такое НПО?» — спросил Лосев, внимательно слушавший разговор. «Научно-производственное объединение. Этакий сплав науки и производства. У нас любят изобрести и похоронить открытие под ворохом бумаг. А так открытия и изобретения будут сразу внедряться в производство. Звучит многообещающе», — задумчиво проговорил Шубников. «Установите тесные контакты с Сергеем Михайловичем Потаповым. Это эксперт-криминалист при Академии наук. У него на исследовании несколько новых материалов. Ознакомьтесь с их свойствами. Возможно, многие проблемы удастся решить с их помощью, особенно в области высоких давлений и температур», — заинтриговали, — произнес Шубников. «Именно это для нас самая большая проблема. Допуск к Потапову через Лаврентия Павловича», — вставил Судоплатов. «Сами разберетесь. Пока вам задач хватит. Позже я подготовлю материалы, которые подскажут, в каком направлении вам двигаться дальше. Сейчас основное — это корунды. Кварц тоже нужная вещь в радиоэлектронике, но только как резонаторы эталонных частот. Для датчиков и ультразвуковых излучателей лучше использовать другие материалы. Это, я надеюсь, вы и без меня знаете», — завершил разговор с Шубниковым Сергей. «Теперь можете прогуляться или сходите на кухню, пусть вас покормит. Я, пожалуй, пройдусь сначала», — ответил Алексей Васильевич. «После вашей воды меня энергия переполняет». Когда Шубников вышел, Судоплатов из-за пазухи вытащил фляжку. «Можете мне немного про запас вашей воды налить? Очень полезная штука», — попросил он. «Фляжки мы еще привезли, как вы и просили. Это лично моя», — поспешно добавил он. «И мне», — вставил Лосев. «Только куда коньяк вылить можно? Не жалко?» — спросил Сергей. «Коньяк я себе еще найду», — отмахнулся Лосев. «А вот такой целебной воды вряд ли. Парни, есть у кого-нибудь фляжка с собой?» — задал вопрос Сергей в пустоту. Из скрыта вышел один из вампиров, снял с пояса флягу и выпил ее содержимое. Потом жестом попросил флягу Лосева и перелил коньяк из нее в свою. Также молча вернул посуду хозяину и ушел в скрыт. «Эффектно», — высказался Лосев. «Не только эффектно, но и крайне эффективно», — сказал Сергей. Он наполнил водой стакан из графина, кинул малое исцеление. Большая часть энергии рассеялась в пространстве. Задумался. Сформировал плетение без блока, задействовавшего ауру лекаря для анализа. Именно эта часть плетения была самой большой. Получившийся обрезок Сергей кинул на стакан с водой. На этот раз плетение впиталось полностью, а насыщенность энергии жидкости немного возросла. Следующее плетение с водой уже не реагировало. Обе фляжки вместили в себя 2,5 стакана. Остатки последнего Сергей просто выпил. Никакого эффекта, как обычно, не почувствовал. «Держите», — вернул он емкости гостям. «Давайте поговорим о предстоящей операции». «Странное чувство», — заметил Лосев, когда они с Судоплатовым вышли на крылечко. «Как будто участвую в какой-то фантастической постановке». «Я себя так же чувствовал, когда читал первые отчеты», — усмехнулся Судоплатов. «Чуть меньше сотни человек планируют за ночь отрезать солидную группировку войск от основных сил и потом ее уничтожить. У меня это в голове не укладывается. Тебе же все объяснили», — спокойно ответил Судоплатов. «Твои предложения учли. Что тебе еще не нравится?» «Да все мне нравится. И то, что могут это сделать, тоже верю. Вон всю Москву за ночь на уши поставили. Впятером. Я даже уверен, что если они всерьез за немца возьмутся, его через месяц на нашей территории уже не будет. Но они этого не делают. А ты хотел на чужом горбу в рай? Что вы здесь раскричались, товарищи?» — раздался позади них женский голос. «Добрый день, Рона», — вежливо поздоровался Судоплатов. «У нас тут чисто теоретические споры с товарищем Лосевым. Слышала я ваши споры. Все гадаете, почему командир просто не перебьет всех немцев». Рона разглядывала их внимательными черными глазами. «Не вы первые задаетесь этим вопросом. Вы тоже?» «Нет», — Рона улыбнулась. «Мне это не интересно». «Почему?» — удивился Лосев. «Просто не интересно и все. А по поводу того, почему не сделает за вас всю работу, могу ответить его же словами. Халява до добра не доводит, но сейчас же он отправляет бойцов на фронт, значит, это нужно, в первую очередь, ему. Рона опять мило улыбнулась. Следующие два дня Сергею приходилось пропускать через себя огромные объемы энергии. Из-за этого он постоянно прерывался на еду, выяснив, что основной продукт, который ему помогает быстро восстанавливаться, это сахар. Сергей перешел на сладкие морсы, практически сиропы. В один из своих немногочисленных перерывов он отловил Наташу и, всучив ей бутылку с напитком, отправил на озеро экспериментировать с иллюзиями до полного нестояния и с последующим восстановлением при помощи сиропа. Надо было проверить возможности Дроу в тепличных условиях. Что она там вытворяла, Сергей не смотрел, но рев и грохот над бедным водоемом стоял до глубокой ночи. Крон отобрал для участия в операции 70 вампиров и вампирш. Старые кольчуги все сдавали. Сергей их опустошал и полностью отвязывал. Далее он кольчуги чистил шепотом праха. Потом их мыли вампирши и укладывали в чистые мешки, сшитые из шелка. Так же поступали и с амулетами. Новые доспехи Сергей делал пластинчатыми и тонкими, так как они лучше защищали от пуль, чем кольчуги. Информацию, что серебряной пулей можно пробить динамический щит, не придавали широкой огласке, но своих людей Сергей хотел защитить по максимуму. Основными накопителями в новой броне в этот раз служили корунды. Именно процедура внедрения их в металлы была самой энергоемкой. Требовалось полностью напитать камни, потом создать доспех из жидкого металла, утопить камни в предназначенных для них местах, затем откачать всю энергию назад, чтобы в пустой доспех можно было внедрить плетение щита. Потом снова залить уже небольшую часть энергии. И эту процедуру пришлось проделать почти 80 раз. Вместо браслета с плетением скрыто Сергей изготовил кольца, внутрь которых поместил мелкие кристаллы и осколки. Впаянные в металл, они вели себя как один большой кристалл, только емкость была в несколько раз меньше в пересчете на карат. Правда, даже так, емкость колечка намного превосходила емкость более массивного браслета из чистого металла. Приходилось прерываться на поездки в Балашиху. В пути удавалось немного поспать. Два раза привозили алюминий, который пришлось весь пустить на энергию. В последнее время других источников ее пополнения практически не было. Вылазка «Нет» в Москву была слишком незначительна в этом плане. Хирург забрал большую часть фляжек с водой и пропадал в Москве, проводя эксперименты на больных и раненых. Хорошо, что люди Берии привезли еще фляжек. Действительно, прибыл груз камней из Гохрана, иначе запасов добытых нет на всех не хватило бы, а так даже осталось немного. Наконец подготовка завершилась, и загрузившись в машины вампиры и бойцы Судоплатова уехали на аэродром. Для быстрой переброски подразделения под Новгород выделили целых 4 транспортно-десантных самолета ПС-84. Старшим назначили Тихола, как уже имевшего опыт командования и участия в подобных операциях. Крон от участия отказался, так как заготовок выбирать возможности не будет, и не будет возможности их доставить к Сергею. Нет получила наконец на руки документы о банковском счете и сумме, лежащей на нем. Она оставила свои кровожадные планы по наведению порядка в отдельно взятом наркомате и тоже решила ехать. К тому же за Наташей надо было присматривать. «Сергей, объясни мне одну вещь», — сказала Рона, когда машины скрылись из виду. «Спрашивай», — расслабленно ответил он. «А зачем нужна была эта гонка? Ты двое суток работал, не разгибаясь, и я не могу понять причину». В голосе вампирши слышалось удивление. «Тебе ответить высокопарно или правду?» — спросил в ответ Сергей. «Как хочешь», — покладисто согласилась Рона. «Но лучше правду. Есть два понятия — слово правителя и человеческая глупость. Иногда они идут рядом, и тогда случаются, в лучшем случае, такие авралы, а в худшем, в самом худшем, случаются войны. Почти все они начинаются там, где эти два понятия переплетаются. А при чем здесь ты и твой аврал? Я сказал, что мои люди уйдут в рейд через два дня, но не учел, что Крон отправит столько народу на задание. Не учел прибывшие из Гохрана камни. Много чего не учел, и запаса времени для маневра себе не оставил. Вот и пришлось выкладываться. Мог не отправлять столько вампиров, и броню оставить старую. Новая броня более емкая, а больше народу больше энергии соберут. У нас острая нехватка энергии. Пока война идет, очень много энергии пропадает. Значит, нам в какой-то степени выгодна эта война? Задала Рона интересный вопрос. Как ни парадоксально это звучит, но нам она не выгодна. Ты же сам сказал много энергии.